дождик с неба льется из большущего ведра. Солнышко над ним смеется, собирать грибы пора. Дождик теплый и уютный, как парное молоко. Дует ветерок попутный, солнце светит высоко. Лисички пляшут, рыжик вышел погулять. Сыроежки шляпой машут, боровик стал подрастать. Дождик кончился, проказник вылился из тучи вниз. Грибникам устроил праздник, яркой радугой повис. Кончился проказник, вылился из тучи вниз. Грибникам устроил праздник яркой радугой.